Да, я специально, и телеграм есть. Телеграме, ребят, он сколько здесь подписчиков на моем? 165 подписчиков. Инстаграм тоже около того. То есть смысл мне куда-то из ВК уходить. Бытует такое мнение, что Дуров типа подыграл всем. Типа показать видимость независимости своего ресурса. Что там Роскомнадзор его пытается слить, не получается и тому подобное. Что типа это все для того, чтобы все Навальнята, все против Путина, все, кто промышляет темными делами, там террористы, хотя террористы, вы понимаете, соцсетями не пользуются. Только самые отбитые дебилы, наверное. Чтобы они все перебрались в Телеграм. А на самом деле между Дуровым и ФСБ существует какая-то там негласная договоренность или типа секретная договоренность, все дела. И, в общем, если что, ФСБ также следит и за Телеграмом. Существует такая теория. Конспирологическая. Поэтому я хуй знаю, что его тут сказать. Ебал я всю конспирологию в рот, ребят. Вот сами подумайте, от кого, кому вы нужны своими тайными секретами. Я видел, что сажают людей за репосты ВКонтакте, но я не видел, чтобы сажали за личные сообщения. Я-то понимаю, что Россия, она вышла с юрисдикции Европейского суда по правам человека, что, по сути, Россия — это более неправовое государство после этого решения, которое было принято, хуй его знает когда. Но я не думаю, что в России начнется такой пиздец, что начнутся там какие-то разборки за личные сообщения. Разве что, если вы наркотой торгуете. И то, если Дуров пошел на сделку с ФСБ, то можете продолжать торговать наркотой, если вам так интересно этим заниматься. Потому что я думаю, если ради этого, то наркобарых явно не будут сажать. Если их начнут сажать, то сразу просекут, что ФСБ следит за Телеграмом также. Если есть такая договоренность, то для более серьезных, скажем так, операций, чем просто отлов наркобарых. Да, Салемдол, кстати, в Телеграме тоже местонахождение, это все дела. Ребят, мне-то один друган из Гугля сказал, что типа офис Ютуба России не может физически там заниматься всякой хуйней, типа там Ютуб не может там влиять на политику своего региона. Российский же не может там раскручивать какие-то определенные каналы. Но на практике мы видим совсем другое явление, явное свидетельство того, что, блядь, Шария того же пиарит все, везде, где не лень, блядь. Ну, сейчас уже меньше намного, до этого была, блядь, тема. Топят определенные каналы, закрывают глаза на явные раскрученные ватные каналы. То есть все-таки какое-то влияние есть. Может, недостаточно этот друган был осведомлен, хуй его знает. Но я про то, что вот этим западным сетям тоже не следует доверять, там, тому же из... Да, вот Шари, он был вообще тупо везде, сейчас уже успокоились, там, это после того, как Камикадзе Д поднял шумиху, как-то уже поменьше стал. А так везде, блядь, куда ни зайдешь, везде это ебло с бородой в говне, блядь.